Глава 22. Атмосферная поездочка. Подход Александра к местам обитаемым был эпичен и незабываем. Все встречные и поперечные отшатывались от отчаянно грязного, невыносимо благоухающего и дико мрачного типа, который с видом «не подходи сейчас, укушу» нес свой измученный канавами организм к станции. У Александра была идея нанять такси, но стоило ему только склониться к окошечку одной единственной машины, стоящей у платформы в ожидании припозднившихся дачников, как таксист сразу же завопил, что он занят, ждет клиента и вообще. «Отойди от машины. Руками ее не трогай и не прислоняйся. Мужик, уйди, добром прошу». Когда тебя так вежливо просят, нервно сжимая в руках монтировку, лучше послушаться, право же, дешевле обойдется. Пришлось Александру купить билет у кассирши, которая, выудив купюру из-под стекольного пространства кассы, выглядела так, словно почему-то об этом сильно пожалела. Он не заметил, каким взглядом его проводил молодой мужчина в форме, кого-то встречавший у платформы. «Да, еще один. И, похоже, из очень знакомого мне района. Даже улочку могу обозначить на карте. Откуда сие чудо шлепает?» — подумал инспектор ГИБДД Андрей Иванович Воронов. «Хорошо, что он не на машине. Напарник сейчас как раз на дежурстве. Вот бы опять вопил, что я его заразил встречами со странными мимо проезжающими». Загрузившись в вагон электрички, Александр швырнул благоухающую сумку на сиденье напротив и сделал вид, что с нею не знаком. Он давным-давно не пользовался электричками, поэтому не осознал, что поездка в абсолютно пустом вагоне — это как-то немного необычно. Даже вечером в субботу люди в Москву едут. Да, они и ехали. Заходили в вагон, немного нервно принюхивались и торопливо проходили дальше, покидая столь недружелюбную атмосферу. Александр, перебрав все виды известных ему ругательств, вдруг вспомнил, что ему когда-то говорил отец. «Коты и кошки отлично помнят обидчиков. И если обида незаслуженная, могут и действиями это доказать. Нет, кто-то, конечно, ничего делать не станет, они по характеру разные, как и люди. А вот кто-то непременно постарается припомнить». Родители развелись давным-давно. Мать очень старалась отца из их жизни извести как явление, поэтому он появлялся редко. Для Сашки авторитетом не был, и слова его всплыли в памяти абсолютно случайно. «Но черного гада я помню. Как-то ногой достал, да и так по мелочи гонял». Наливался злобой Александр, не учитывая, что броски обломками кирпичей в кота с точки зрения последнего мелочью никак не считаются. «А остальные-то что?» Выпады в адрес многих мимо проходящих кошек в бытности его на даче Александр и не запоминал, еще чего. Зато вспомнил, как его ругала Арина за то, что он соседскую рыжеватую кошку водой из шланга облил. «Небось, она и натравила», — прошипел Александр, правда, сам понял, что переборщил. В этом жена была явно не повинна, зато во всем остальном... «Нет, ну как она могла? Как могли эти коты, скоты?» Перечень вопросов иссяк и сменился более насущным «что делать?». «К Элле ехать нельзя. Она думает, что я в командировке. Значит, к маме. Доеду до вокзала, а дальше на такси». До вокзала доехать ему удалось почти без приключений. Почти потому, что контролер при попытке проверить билет очень старался ничего не сказать, и у него это почти получилось. Вопрос «да кто же вас так уделал?» можно было отнести за случайный выдох потрясенного организма и не расслышать, что Александр и сделал. Зато с такси в Москве было сложнее. Не расслышать разъяснения таксистов, почему именно они его не повезут, у Александра никак не получалось. В конце концов, нашелся один, которого удалось соблазнить весьма и весьма приличной суммой денег, с обещанием сидеть ровно на огромном мусорном мешке, расстеленном на сиденье. Как выяснилось, таксист был сильно простужен, обоняние не сработало. Именно это Александра и спасло. Когда Оксана Борисовна подошла к двери выяснить, кто же звонит в столь поздний час, и выглянула в глазок, она сперва даже решила, что ей мерещится. Когда она открыла дверь, то первая мысль была «да лучше бы померещилась». Правда, вслух она сказала «Ой, Сашенька, что это с тобой? И чем это от тебя? Что с лицом? И почему ты у Арины не остался? В ходе освобождения Александра от засохшей и похрустывающей на нем одежды выяснились подробности поездки. Она меня типа простила, но послала. С кем я прожил все эти годы? Галя, что тебе? Чем так воняет? Проклятыми котами. Галя, свали, а? Куда? В свою комнату. Да, я помню, что ты тут живешь, но я тут, видимо, тоже буду жить. Арина меня выгнала. Котов натравила? Нет, наверное. Но если бы могла, непременно сделала бы это. Галя, уйди, прошу. Сашенька, а что с сумкой делать? Опасливо, обходя указанный объект, уточнила Оксана Борисовна. Ну, не знаю, постирать, наверное. Ты только документы, смартфон и кошелек оттуда достань. Я вообще-то имела в виду, что ты с ней делать будешь, уточнила Оксана Борисовна, решившая, что сынуля наглеет не по дням, а по часам. Я вообще-то занята. Мам, сегодня же суббота. Чем ты можешь быть занята? Раздраженно рыкнул Саша. Так, понятно. Оксана Борисовна не любила, когда настолько не уважается ее личное пространство, и старалась никому это не спускать. Это ты с женой так можешь разговаривать, а с матерью не смей. И сам шуруй, разбирай свою сумку. Нет, потом, после многочисленных извинений стремительно опомнившегося Саши, она помогла, конечно, но сердилась очень. Так как на сына сердиться получалось плохо, то следовало найти стороннего виновника, а еще лучше — виновницу. Так что уже практически ночью Арину разбудил звонок свекрови. «Как ты могла?» — начала выступать Оксана Борисовна, и Арина едва-едва не отключила смартфон. Она и схватила-то с просонок его не глядя, о чем сильно пожалела. А потом передумала об этом жалеть, когда услышала жизнеописание возвращения Сашеньки через темный лес со страшными зверями. Смешить невестку Оксана Борисовна и не собиралась, просто была очень на взводе, вот и не поняла, что странные звуки в трубке — это всхлипывание от смеха. «И вообще, как ты могла? Ты обязана, слышишь? Обязана его простить!» Закончила свекровь первую часть беседы, правда, дальше Арина не позволила ей продолжить. «Я простила». «Простила и выгнала, лицемерка», — зашипела Оксана Борисовна. «Вовсе нет. И вообще, спасибо вам за прекрасный совет. Я бы без него не справилась с ситуацией». «Это еще за какой?» — прищурилась свекровь. «В храм сходить. Я сходила, посоветовалась». И мне объяснили, что дальше жить с мужем, который мне вовсю изменял, я вовсе не должна. И мое прощение меня к этому совсем не обязывает. «Такого тебе в храме сказать не могли», — взвелась была Оксана Борисовна. «А вы там сами-то давно были? Ну, сходите, спросите. И, пожалуйста, больше не звоните мне со скандалами, ладно? А то я попросту перестану с вами разговаривать, и все». Арина, пока свекровь рассказывала, как Саша пробивался через полчища коварных котов в темном и страшном лесу, встала с постели, накинула длинный теплый халат и добралась до входной двери. Отсмеялась и захотелось воздухом подышать. На веранде обнаружилась вполне дружественная компания из Дремы, Вафли и еще нескольких котов, которые приветственно посверкивали глазами из темноты. Вполне возможно, что это те самые. Подумала Арина, вдруг ощутив себя на удивление счастливой, несмотря на пламенные речи в смартфоне. Ей даже жаль стало Оксану Борисовну. Не сильно, правда, но все-таки жаль. Спросить у нее, что ли, что же она своего мужа-то обратно не пустила? А ведь он и не изменял, просто не устраивал. Арина уже и рот открыла, чтобы ехидно поинтересоваться, а потом смолчала. Да и бог с ней, вот бедная тетка. Сейчас полночи будет отстирывать то, что принес сынок ненаглядный. А ведь он же в той квартире и поселиться может на постоянной основе. Да хорошо еще, если без феи. Арина слушала свекровь, гладила Дрему, Вафлю и черного соседского кота, которого почти бывший муж пару лет гонял, где только видел, под предлогом того, что черных котов терпеть не может. А потом взяла и сказала: «Оксана Борисовна, а вы знаете, я вас тоже простила. И давайте на этом остановимся. Мы с вами более-менее ладили, пока я за Сашей была замужем. Вы бабушка Артема. Но больше мне, пожалуйста, с претензиями не звоните. Если можете, простите вдруг, чем обидела, да и будет с меня». Крупные осенние звезды светили совсем близко. Коты пели акапелла что-то исключительно уютное, приятное. Дрема забралась за отворот халата и работала душегреей. Смартфон оборочно молчал. В Москве, подражая смартфону, примерно так же молчала Оксана Борисовна, попросту не находящая слов от подобной наглости. А Арина прямо-таки физически чувствовала, что это не просто ночь, а ночь пограничная, ночь окончания чего-то старого, которая должна была быть непременно. И, к счастью, наступила эта ночь быстро. Многие-то по нескольку лет не могут выбраться из болота жгучих обид, липкой паутины предательства и обжигающей боли. «А мне вот повезло», — сообщила котам Арина. «Мне почему-то кажется, что вы помогли Александру в дорожке». Она покосилась на серого полосатого кота, сидящего рядом с абсолютно осмысленным прищуром и скрывавшейся под усами улыбкой. «Ну, раз так, тогда позвольте вас угостить». Перемещения с пакетом кошачьего корма разбудили неугомонную Тамусю, которая пришла поинтересоваться, что это вы тут делаете. Узнав о звонке свекрови, нахмурилась, а получив жизнеописание поездочки Саши домой к маме, была вынуждена схватить вафлю и отсмеяться, зарывшись лицом в его бок. «Ну, вафля-то точно участвовал. Пахнет лесом», — возвестила она. «И как все тут душевно получается, а?» «Нет, я точно хочу здесь жить». «Надо же, иной раз голову свернешь, как бы мердяку наглядно дать понять, кто он такой. А тут прямо природа благоволит, и котики стараются на славу». Она походила по кухне и наткнулась на кабачок, выглядывающий из корзины, вытащила его, покрутила в руках. «Спать хочешь?» «Нет, и у меня ни в одном глазу». «А давай мы с тобой пирог испечем, а? Кабачковый бисквит. Вкусный». А ты мне как раз все в подробностях расскажешь. Ты представляешь, как я на следующей неделе приду пообедать в ту вашу квартирку? А там Шашуля эльфа-фея своей излагает версию, отчего у него морда лица ободранная. И в какой такой командировке его так коты уделали? Прикинь? Он врет, а я тут стою и загадочно так молчу. Так, где у нас мука? Выходные выдались роскошными. Арина и Тома ночью пекли пирог и пели шепотом неизвестно почему пришедшую на ум песню о медведях из фильма «Кавказская пленница». Коты полуночничали угощением, лесная мышь, успокоив дрожь в лапах и хвосте, флегматично проверяла припасы и хрустела честно натыренным в поле зерном. Саше, точнее Сашиной маме, удалось почти полностью избавиться от кошачьего запаха. Почти, в том смысле, что рядом с Сашей можно было пребывать, не хватаясь за горло и не вытирая слезы. Самому Александру удалось отмыться от глины, грязи и прочих радостей, скопившихся в гостеприимных канавах. Правда, царапины на физиономии стали подживать и вышли даже более заметными. Эля занялась рыбной ловлей и полночи мило болтала с карпом, делая вид, что она не в Москве, а где-то очень далеко, но все сильнее и сильнее по нему скучает. Карп внимал, косел и мечтал. Олег посчитал дни, оставшиеся до развода, и на радостях опрометчиво разрешил Раду поспать в ногах широченной кровати. Утром, обнаружив своего пса на соседней подушке со счастливейшим выражением на морде. А самому Раду казалось, что он попал в сказку. Настоящую сказку, о которой мечтают все. Но не всем везет по-настоящему в ней жить-поживать. Выходные неумолимо, как они это всегда делают, заканчивались, и наступала новая неделя, несущая много чего новенького и разненького всем участникам.